Мне цыганка нагадала твои карие глаза. Ты меня колдовала, без тебя теперь нельзя. Сердце ты мое украла, безвозвратно навсегда. Мне цыганка нагадала, будешь только ты моя. Мне цыганка нагадала твои карие глаза. Ты меня колдовала, без тебя теперь нельзя. Сердце ты мое. Твое имя написано судьбой, ты озаришь искрами прибой. В моем небе будешь звездой, прилечу сквозь бури и зной. Я знаю все твои слабости, за тебя готов на все храбрости. От тебя я снова без памяти, ты невиданный повод для радости. Если ты слышишь, дай мне сигнал, ты в моем сердце мой идеал. Я среди сотен тебя найду, через огни по тонкому льду. Мне цыганка нагадала твои карие глаза. Ты меня околдовала, без тебя теперь нельзя. Сердце ты мое украла, безвозвратно навсегда. Мне цыганка нагадала, будешь только ты моя. В моей голове только ты одна. Я тебя укрою в лютые холода. Сердце свое готов тебе отдавать, пока ты смогла меня заколдовать. Если ты слышишь, дай мне сигнал, ты в моем сердце мой идеал. Я среди сотен тебя найду, через огни по тонкам уйду. Мне цыганка нагадала твои карие глаза. Ты меня...